завтра на экранах. Мы пишем то, что прожито, цепляет только факты. Когда на улицах полно одной и той же фальши, но дабы не загрязнуть, я несу вам каплю страсти. Мне так знакомо счастье, когда живет наш город, когда из них каждый второй качает головой. Нам успешно продвигает то, над чем мы попотели. Я слышал сотню мнений, и в каждом без сомнений. Районы ждут релиза в поисках нас в интернете. Сегодня мы в мобильниках, а завтра в твоем плеере. Не за горами выступлений, все во что так верили. Я знаю, наши люди вдохновляются неделями. Когда выходит альбом, мы снова даем ходу, дабы промчаться по стране и покачать с народом. Так что ловите, горожане, наш реальный рэпчик. Это реально от души, welcome to the space. Сегодня мы в маршрутке, а завтра на экране. На мониторах, в студиях, в общем, мы в ударе. Сегодня мы в маршрутках, а завтра на экранах. С нами все районы, с нами Ярослав. Сегодня мы в маршрутках, а завтра на экранах. На мониторах, в студиях, в общем, мы в ударе. Сегодня мы в маршрутках, а завтра на экранах. С нами все районы, с нами Ярославль. Наш город Ярославль, старый очень. Тысячелетия существует на планете. За столетия обогнали мы столицы. Без тебя здесь границ. За 250 километров расстояние ехать недолго, недорого, но нам дорог наш город. В центре стоят театры и соборы, площади, мосты, что разделяют районы, города. Ночные улицы сияют яркими огнями, светящимися рекламными щитами. Увидеть можно многое, от пьяных драк до милых влюбленных пар. А ты приходи, почувствуй жар. Вот наш кинжал, идем на абордаж. Два района с разных окраин города. Брагина и Суздал, Кадыси, Листья и Жи. Вещает вам хип-хап, вещает вам хип-хап, йоп. Сегодня мы в маршрутке, а завтра на экране. На мониторах, в студиях, в общем, мы в ударе. Сегодня мы в маршрутках, а завтра на экранах. С нами все районы, с нами Ярославль. Сегодня мы в маршрутках, а завтра на экранах. На мониторах, в студиях, в общем, мы в ударе. Сегодня мы в маршрутках, а завтра на экранах. С нами все районы, с нами Ярославль.